Такова легенда о Захарии. Как видите, обвинить кого-либо в его смерти было не шуткой. Поэтому фарисеи, не раз уже помышлявшие разделаться с Иисусом, решили теперь не откладывать этого дела в долгий ящик. Пока они строили козни против ходячего слова, он и в сопровождении апостолов прогуливалась по храму, наблюдая за реставрационными работами. На одной из террас стояли кружки для пожертвований. Мы знаем, что обычай этот сохранился до наших дней. Во многих церквях стоят кружки для пожертвований на часовню Божьей Матери, на панихиды за души неправедных, на поддержание храма, на содержание семинарии, на обращение в Христову веру маленьких китайчат, на Бог знает что. Всех кружек и поводов не перечислишь. В Иерусалимском храме таких кружек было 30, одна больше другой, с ненасытными зияющими глотками, куда верующие, кичась друг перед другом, швыряли большие серебряные монеты. Но вот подошла бедная женщина и стыдливо опустила в кружку 2 медика стоимостью в кондрант, как говорит Евангелие, то есть примерно в 20 копеек. «Вы видели эту бедную женщину?» — спросил Иисус апостолов. «Да, учитель. Так вот, она дала больше всех остальных богачей, ибо они отдают излишки своих богатств, а она, кто знает, может быть, отдала последние гроши, в которых сама нуждалась». Чтобы оставаться до конца логичным, он мог бы добавить, что даже богачи, отдающие свои излишки, были гораздо щедрее его самого, ибо ни он, ни его апостолы вообще ни разу не пожертвовали ни гроша. Взобравшись на строительные леса, Иисус заявил, что храм не стоит достраивать, потому что в один прекрасный день от него не останется камня на камне. В данном случае он не соврал, ибо такова судьба всех памятников архитектуры. Как бы прочно их ни строили, они не в силах противостоять разрушительной работе времени. И, наконец, уже под вечер, Иисус увел своих апостолов на гору Елеонскую, которую, видимо, принимал за ночлежку. Прежде чем лечь в постель, то бишь растянуться на травке, он рассказал на сон грядущий последний анекдот. Жили-были однажды 10 девственниц, которые должны были сопровождать на свадьбе свою подругу, выходившую замуж. Согласно обычаю, все 10 пришли вечером в дом невесты. Но вот в чем дело. 5 из этих девиц были мудрые, а 5 неразумные. Опять же, согласно обычаю, каждая из них принесла с собой светильник, чтобы при свете провести ночь. Однако 5 неразумных девиц забыли налить в светильнике масло. И случилось так, что жених загулял, справляя мальчишник, и явился только за полночь, когда все девицы уснули. Но вот раздался громкий крик: «Жених идет! Выходите навстречу ему!» 10 девственниц вскочили как одна, но у 5 у тех, у кого не хватало масла, светильники уже погасли. «Подружки, милые!» — обратились 5 неразумных дев к 5 мудрым. «Дайте нам капельку масла из ваших светильников». «Ишь, чего захотели?» — ответили 5 мудрых дев. «А вдруг нам самим не хватит? Бегите-ка лучше в лавку и купите». 5 неразумных дев помчались к торговцу маслом. Но, к несчастью для них, пока они бегали, жених, 5 мудрых дев и невеста вошли в покои. Свадьба началась, и двери дома заперли, чтобы попировать волю, не опасаясь незваных гостей. Через некоторое время кто-то постучался. Это были 5 неразумных дев, запасшихся маслом. «Кто там?» — спросил молодожен. «Это мы, 5 подружек вашей супруги», — ответили девы. «Вы пируете? Мы тоже хотим быть с вами». «А где же вы раньше были, цыпочки?» — возразил молодожен. «Сейчас уже поздно, и я вас знать не знаю». И он не отпер им дверь. Вся эта чепуха весьма позабавила апостолов. Однако Иисус не хотел, чтобы они заснули с игривыми мыслями, а потому начал подробно рассказывать, как настанет конец света. Эта басня знакома всем. Внезапно разверзнутся могилы. В Все скелеты обрастут плотью, разбросанные члены соединятся, и даже те, кто нашел последнее успокоение в желудках людоедов или хищных зверей, быстренько выберутся из своих живых склепов, так что все предстанут на свет Божий в целости и сохранности. Миллиарды миллиардов человек, все, кто когда-либо жил на земле, соберутся в кучу малу в узкой долине Иосафата. Тогда появится высший судья, взгромоздившийся на сияющее облако. Будет масса молний с громом, но без дождя. Ангелы задудят в трубы, шум поднимется адский. Это будет означать начало страшного суда. Встать, суд идет. Суд будет состоять из одного Господа Бога, но поскольку он тройствен, то формальности будут соблюдены. В себе одном он воплотит и судью, и заседателей. Разбор дел не займет и секунды. «Овцы направо!» — крикнет судья. «Козлы налево!»